К полудню следующего дня друзья вышли к большому абхазскому селу под названием Дал. Это было во всех отношениях хорошее село, но здесь жил молодой князь, приторговывавший рабами. Он был племянником бездетного абхазского царя и уже привык к своей безнаказанности. У входа в село их встретили старейшины. «Добро вам, путники!» — сказали они. «Кто вы и куда держите путь? Не встречался ли вам Джамхух, сын оленя? Говорят, он идет в нашу сторону». «Я и есть Джамхух, сын оленя», — признался Джамхух. «Знаю, зажиточно ваше село и трудолюбиво. Лучшие винограды Абхазии созревают в ваших виноградниках, но также знаю, что ваш молодой князь приторговывает рабами. А это позор. Образумьте его, пока не поздно». И тут совестливые старейшины покраснели и опустили головы. «Правда твоя», — сказал самый старший из них, — «тайно по ночам приторговывает рабами наш князь. Но торгует он рабами из чужеземных народов. Ну, разве что иногда его люди прихватят зазевавшегося эндурца. Неважно, кем торгует», — рассудил Джамхух. «Абхаз, продающий раба, — это уже порченный абхаз. Сегодня он торгует зазевавшимся эндурцем, а завтра возьмется за своего абхаза». «Ох, и не верю я, — сказала Опивала, — в зазевавшегося эндурца. Скорее весь мир зазевается, прежде чем найдется хоть один зазевавшийся эндурец». «Нет худшей заразы, чем рабство, — продолжал Джамхух. — Представьте такое. Скажем, моя пересохшая обувь давит ногу. Можно сказать, стопа моей ноги в рабстве. От того, что стопа моей ноги в рабстве, все тело мое чувствует неудобство. От того, что тело мое чувствует неудобство, у меня портится настроение. И значит, душа моя теряет равновесие и правильное отношение к людям. Вот точно так же, если червоточина рабства завелась в деревне, душа ее жителей теряет равновесие и справедливое отношение к людям». «Ты прав, Джамхух, — сказали старцы, — твоя мудрость — наша опора. Но наш царь ради племянника обещал построить в нашем селе храм великому весовщику нашей совести. Ради добра, которое принесет храм людям нашей деревни и окрестным деревням, мы терпим баловство князя работорговли». «Мудревато, да внутри вата, как говаривал один проезжий скиф», — отвечал Джамхух. «Храм, воздвигнутый на лукавстве, — это лавка менялы и больше ничего. Неужели, вы думаете, весовщик нашей совести этого не знает? По старым законам высшая власть села — народная сходка. И если она осудит князя, он должен ей подчиниться. Народ царю платит подать и отдает сынов для войска. Больше народ царю ничем не обязан. Высшая власть села — народная сходка. Если абхазы забудут об этом, они будут наказаны провидением». «И уже, кажется, наказаны», — сказал старейший и старейшин. «Странное чудо случилось в нашем селе. Ни один прорицатель не может разгадать его значение, и мы всем этим опечалены. У нашего односельчанина, почтенного торговца, вином в двадцативедерном кувшине завелась рыба. Она плещется в кувшине и иногда, высовывая голову, поет застольную песню. Ну, то, что она поет, это понятно. В кувшине с вином она, конечно, опьянела и поет. Но нас удивляет,